Глава 56. Эльфа я принял в своем кабинете. Вид он имел надменный и ушастый, и для меня было загадкой, зачем он вообще приперся. Еще внизу, в гостиной, он слегка поклонился присутствующим, затем обвел всех взглядом, задержав его на Иоланде, а потом с упреком посмотрел на меня. Вот после этого ушастый состроил надменную физиономию, по которой ничего невозможно было понять. «Чем обязан визиту, уважаемый...» Я сделал паузу, потому что, оказывается, так и не узнал, как зовут отца моей жены. Вот, как в морду дать, так это легко. А вот именем поинтересоваться... «Элчайник Рель», — представился он. «Так чем обязан, уважаемый Элчайник Трель?» «Элчайник Рель», — поправил он меня. «Элчайник Рель», — согласился я. «Вот имечко, язык нафиг сломаешь». «Я пришел поговорить о своей дочери», — высокомерно сказал эльф. «Да? Очень интересно. И как же поживает Вилькалиэль? Все ли у нее нормально? Не завела ли она себе еще одного мужа, пока старый приболел?» «Не надо ерничать!» Элчайник Рель впился в меня злым взглядом. «Моя дочь не такая шустрая, как ты, и не успела никого себе найти. Но так будь она рядом, когда ее муж очнулся, возможно, и я бы никого не нашел. Вообще, это не ваше с ней дело. Это не только наше с ней дело, но и дело леса. Не забывай, что вы женаты по нашим обычаям. И это совсем не то же самое, что брак у людей. Бла-бла-бла», — перебил я разошедшегося ушастого. «И где же моя ненаглядная эльфийская женушка? Что-то я ее не наблюдаю. Она тебя испугалась». Эльф чуть сбавил обороты и говорил теперь почти нормально. «Точнее, не тебя, а той силы, что в тебя вселилась. Я как-то не просил эту силу в меня вселяться», — развожу руками. «Ты не понимаешь», — грустно протянул Элчайник Рель. «Так объясни. Может быть, и до такого тупицы, как я, что-то дойдет». «Хорошо», — вздохнул эльф. «Я попробую. Мы, эльфы, средоточие жизни, светлые существа. Общаться с созданиями тьмы для нас — пытка. Именно поэтому не затихала война между жителями лесов и дроу. Приняв веру в единого, дроу изменились сами и как бы изменили свой цвет. Уже нет такой неприязни и неприятия сил, а в тебе, по словам моей дочери, пробудилась именно темная сила. Ты даже представить себе не можешь, что это для нее значит. Ведь вы женаты, и этого уже никак не изменить». И получилось так, что у Вилькалиэли единение душ с отродьем тьмы. «Но спасибо за такое лестное определение моей натуры», — язвительно сказал я. «Надо же, отродье тьмы! И чего тогда ты забыл в моем доме, о чистейший светлый эльф?» «Не надо ерничать», — повторил ушастый. «Да неужели?» — спрашиваю, ухмыляясь. «А что мне тебя, в уши целовать?» «Еще раз спрашиваю, какого хрена приперся?» После этих слов эльф вскочил с кресла, в котором сидел, и, сжав кулаки, с ненавистью посмотрел на меня. Я на всякий случай напрягся и приготовился дать ему в репу. Достал меня этот тип. «Я пришел посмотреть, действительно ли в тебе есть сила тьмы?» Все же, сдержавшись, процедил он сквозь зубы. «И как? Есть?» Элчайник Рель на секунду замер и, похоже, посмотрел на меня магическим зрением, после чего потряс головой и посмотрел еще раз. «Нет, никакой тьмы я не вижу», — наконец проговорил он, как мне показалось, даже немного смущенно. «Тогда больше не задерживаю», — указал я ему рукой на дверь. «Подожди, Макс». Он поднял руки в примиряющем жесте. «Я еще хотел рассказать про Вилькалиэль. Она... Да мне плевать!» Бесцеремонно перебил я, вставая. «Передай ей, что мне не нужна в женах ушастая истеричка, а теперь свободен». Эльф опять сжал кулаки и чуть подался вперед, но вновь сдержался. Посверлив меня еще пару секунд ненавидящим взглядом, он резко развернулся и вышел из кабинета. А я уселся обратно в кресло и постарался успокоиться. «Чертовы эльфы! Задолбали! Вот что за идиотка Вилькалиэль! Наконец-то что-то стало получаться. Я почувствовал это долбанное единение душ, и вот на тебе, отродье тьмы. Самое поганое, что я по этой ушастой девке скучал, и, несмотря ни на что, очень хотел ее увидеть». «Макс?» — В кабинет заглянула Иоланда. «Не помешаю?» «Нет, зайка, конечно же нет». Я попытался улыбнуться. «Чего хотел этот эльф?» Устраиваясь у меня на коленях, спросила девушка. «Хотел убедиться, что я являюсь носителем тьмы». Прижав ее к себе и поцеловав в шейку, ответил я. «Странный они народ», — мурлыкнула Иоланда, потершись своей щекой о мою. «И не говори», — согласился я, одновременно с этим расстегивая пуговицы на ее блузке. «Макс», — девушка чуть отстранилась, — «тебе же завтра на мастера сдавать. Силы нужны». «Ничего». Приподняв Иоланду, я посадил ее лицом к себе и умудрился при этом до конца стянуть с нее блузку. «Сил у меня много». А потом нам стало уже не до разговоров. Вечером я все же уделил пару часов на тренировку с Киром. Что удивительно, месяц в коме никак не повлиял на состояние здоровья. И сила, и скорость, и реакция остались прежними. Разве что немного похудел. На следующий день прямо с утра отправились сдавать на мастера. Моей задачей было победить троих подмастерий, при этом их не убив и желательно не покалечив. И это у меня получилось, причем легко. Даже сам не ожидал, что владею мечом уже на таком уровне. Все же Керис довольно талантливый преподаватель. А если приплюсовать к этому скорость и реакцию... Грандмастер, наблюдавший за экзаменом, потом очень удивлялся, почему я раньше не пришел сдавать на мастера. Но не говорить же ему, что еще полгода назад я владел мечом весьма посредственно, да и жил в другом мире. И лишь после смерти от медвежьих лап и последующего ритуала начал стремительно прогрессировать благодаря повышенному восприятию. Следующие несколько дней прошли в сборах и хлопотах. Иоланда все же сумела отпроситься с работы и с учебы, выбив себе отпуск на месяц, и именно благодаря ей и начались эти самые сборы. «Мне-то много вещей с собой брать не нужно», по крайней мере, я так думал. Девушка же развела бурную деятельность и пыталась даже вытащить меня в поход по магазинам для покупки самых необходимых вещей. Но я от этого с трудом, но все же отвертелся, сославшись на занятость. Занятость мне даже придумывать не пришлось. Я решил начать постройку зала. С одной стороны, для того, чтобы он был, так как в зал академии пока дорога была заказана, а с другой, чтобы хоть как-то растормошить Тиля. Парень после смерти сестры и плена у вампиров совсем замкнулся в себе, и даже жизнерадостный гоблин не мог поднять ему настроение. Вот я и подумал, взвалить постройку зала на него. Сначала были мысли взять его и гоблина с собой на юга, но они в один голос отказались. Саласан, оказывается, вообще воды не любит, а Тиль просто не хотел покидать столицу. Настаивать я не стал. Вместо этого продал пару алмазов, вручил полученные деньги Тилю и назначил парня ответственным за стройку, а гоблина — его помощником. Тем более, что у второго какой-никакой опыт в этом деле был. На море, помимо нашей троицы и Иоланды, ехали также Гира, как телохранитель Кера, и Диган, который теперь охранял меня. Помимо них двоих, охраны у нас больше не было. Когда я сказал Крейну, что теперь она не особенно и нужна, он лишь головой покачал и рассказал мне про предотвращенное его пятеркой нападение на меня дроу. Оказывается, они собирались напасть в тот самый день и тот самый момент, когда была атакована Сея, и именно поэтому звезда магов не смогла прийти к нам на помощь. Они в это время через две улицы от нас воевали с крупным отрядом ушастых негров. Было покушение на Сею, и нападение дроу связаны между собой, или же это обычное совпадение, теперь узнать будет очень сложно, разве что у самих темных эльфов. Потому что сторона, ответственная за покушение, а именно Раэны, вся вымерла. Последних, как мне рассказали, я отправил на тот свет в том самом замке Байкеты. И очень жалко, что воспоминание об этом прекрасном моменте в моей голове не сохранилось. Спустя 4 дня, разобравшись со всеми насущными проблемами и оставив ученикам необходимые распоряжения, мы 6 погрузились в поезд и отправились в курортный город Локна.